Глава 26. Небольшие проблемы. «Госпожа Карри!» «Госпожа Карри, я же вам говорю, это был настоящий лесной крысиный вожак! Своими глазами его видел! Это точный ранг!» Заплетающимся языком тараторил Бжек, с трудом поспевая за мной. «Он же не просто сожрал семь крестьян, но и туров подъел! Всех тех, которые разбежаться не успели!» «Сколько еще было тварей в его стае?» Раздраженно прервала я это трусливое ничтожество. «Ты никчемного нургло семя! Ты же вроде как целый десятник! Почему твои бездари издали из луков его не расстреляли?» «Их же там почти сотня, госпожа!» Трусливо вжав голову в плечи по самые уши, покаянно произнес Бжек. «Если бы мы не отступили, нас самих там бы и сожрали!» «Отступили? Да вы же как трусы сбежали!» С трудом сдерживая ярость, обличительно прошипела я. «А что местные работники делали так далеко от деревни? Почему именно там, после туров, почти в пяти верстах? Что там, трава жирнее, а?» «Я не знаю, госпожа. Мы же просто двигались патрулем по заданному маршруту, как вы и приказывали, и только...» Пытался оправдаться десятник Бжек. «Запрягай туров! Я хочу сама посмотреть на крысиного вожака!» Отдала я приказ солдату, уже стоя на центральной площади форта, а затем, после повернувшись к Бжеку, продолжила. «Такого чудовища отродясь в этих краях не водилось! Так и сколько же все-таки в его стае тварей? И не юли мне! Я все равно точное количество узнаю!» «Может, десятка четыре, может, даже пять!» «Так ты же говорил, почти сотня!» С внезапно вспыхнувшим негодованием выкрикнула я, ловко попав хлыстом этому трусу по спине. «Простите, госпожа, но их действительно было много!» Снова начал оправдываться Бжек, потирая затылок, куда пришлась часть удара. «Может, все же возьмем второй десяток солдат? Или хотя бы охотников? Чего они в форте задницу просиживают? Дикие твари все же по их части, чтобы это... наверняка!» «Ты что, мне приказы тут вздумал раздавать?» Хлестко ударив кулаком прямо в морду Бжеку, я опрокинула непрошенного советчика на землю. «Поднимите этого крысиного выродка и водой окатите!» Уже не сдерживая ярость, произнесла я, обращаясь к солдатам, стоявшим рядом. «У нас и так мало времени, вы же наверняка не спешили, а до деревни часа два телега тащиться будет, можем до темна не успеть. Аржук, усиль сегодня ночью дозоры, ты меня понял?» Уже обращаясь ко второму своему десятнику, с угрозой произнесла я. «Да, госпожа Карри, все будет исполнено», — почтительно склонившись, ответил Аржук. Я же уже, не обращая на него внимания, запрыгнула в телегу вместе со всем десятком солдат. «Огради нас, великий Антерос, от этой напасти. Если этот недоносок не соврал, то и жителей вожак сожрать может. Все же беспечные гоблины в деревне уже расслабились после зимовья, и двери на ночь не заколачивают должным образом, а то и не закрывают вообще. Впрочем, тут явно что-то было не так. Я просто сердцем это чую. Однако и забирать всех солдат из форта тоже было бы неправильно». Телега резво тряслась по колдобинам, нещадно подпрыгивая, и даже несколько раз очередной неловкий солдат вываливался за борт. Вот только снижать скорость я все равно не позволяла. «Да пусть хоть колеса лопнут, но зато мы сохраним силы для боя. Ведь очевидно же, что после двухчасового марша эти слизняки ни на что способны не будут. Они просто сбежать от шустрых лесных крыс не смогут. Да и мне в экзокостюме было более чем комфортно, несмотря ни на какую тряску. Благо, туры могли в таком темпе тащить телегу и куда больше двух часов, так как дело было не столько в большой скорости, нежели в отвратительной колее». К моему изрядному удивлению, прибыв в деревню еще засветло, местных селян мне обнаружить удалось вполне себе спокойных. «Старосту ко мне!» — повелительно выкрикнула я, легко спрыгивая с телеги. «И воды туром! Бегом натаскали!» В то время, пока мои приказы исполнялись, я внимательно оглядывала ворота в чистоколе, на которых почему-то не было ни единой свежей отметины от когтей. «Госпожа Карри, что-то случилось?» Быстро подбегая ко мне, чуть ли не спотыкаясь, запричитал староста. «Отчего почти к ночи прибыли? Вас же еще разместить надобно!» «У вас пастухи все вернулись?» Жестко прервав блажившего старосту, удивленно произнесла я. «Да вроде бы все вернулись. Сейчас все выясним, госпожа!» Непонимающе произнес староста. «Кериф! Бегом ко мне!» Через какой-то десяток ударов сердца главным воротам подбежал довольно молодой гоблин. «Кириф, наши пастухи все вернулись?» Предчувствуя большие неприятности, испуганно спросил староста. «Да, староста, все вернулись!» Радостно произнес простоватый Кириф, не понимая вообще, что происходит. «Бжек!» Буквально прорычала я. «Тебе есть что сказать?» «Госпожа, я мог ошибиться! Эти тела гоблинов там были не из этой деревни!» Упав на колени, предвидя неминуемое наказание, начал оправдываться изворотливый десятник. «Но следы крови на поляне в любом случае должны были остаться, даже если тела растащили, госпожа!» «Вроде вот правильно он все говорит, но как-то слишком безупречно для такого бездаря. Возможно, все было бы нормально, если бы не странное обреченное переглядывание между солдатами». «Бегом марш!» — отдала я приказ. «Бжек и пятеро солдат вперед на 100 шагов дозором! Покажешь мне эту поляну и молись великому Антеросу, чтобы там нам удалось хоть что-то найти. А вы, пятеро, останетесь здесь, охранять деревню». Бжек и хотел было что-то сказать, что нас и так слишком мало, но лишь взглянув на меня, моментально осекся, побоявшись еще одного хорошего удара. Все же мой уровень вдвое превосходил его. 5 верст мы пробежали в довольно быстром темпе, и даже так уже начинало смеркаться, а значит, возвращаться придется за полночь. При этом десятник явно начинал все сильнее нервничать. «Ну и где эта поляна?» Зло прошипело я, когда за десяток ударов сердца догнала десятника и 5 бойцов. «Мы уже версту как минули маршрут вашей патрульной группы!» «Госпожа, здесь недалеко!» Нервно и тяжело дыша прохрипел Бжек, указывая в сторону леса. «Это было около твоей лесной чащи. Тут максимум верста осталось. Всем стоять!» Выкрикнула я. «На колени!» «Госпожа!» Неуверенно промямлил Бжек. «На колени, если хотите жить!» Прервала я резким криком десятника, готовясь применить заклинание «Ледяной ветер». «Если сейчас же не скажешь, кто нас поджидает в лесной чаще, то все сдохнете прямо здесь. Свидетелей-то нет, а трупы зверье растащит или вообще в бездонную сумку положу. Потом туром в форте скормлю ночью, и костей не останется». «Госпожа, я не знаю ни о какой засаде!» Жалко пролепетал Бжек, даже не сомневаясь, сразу же упав на колени. «Госпожа, это правда? Мы различили твари издали и чуть отклонились от маршрута. Это же и была наша задача — обследовать территории господина!» Тоже, стоя на коленях, поддержали десятника его воины. «Кто первый хочет погибнуть, замерзнув насмерть?» Раздраженно и решительно произнесла я, напитывая маной заклинания, отчего моя правая рука начала в сумерках слегка светиться. «Госпожа, если кто и устроил засаду, то это вожак лесных крыс! Кто еще там может быть?» Отчаянно воскликнул Бжек, кажется, уже не верящий, что сегодня сможет выжить. «А знаешь, Бжек, я позволю тебе доказать свои слова!» Раздраженно произнесла я, хотя в глубине души уже и начинала сомневаться в своих выводах. Весьма вероятно, что эти трусы действительно могли просто испугаться стаи лесных крыс. «Беги к лесу и принеси мне хотя бы какое-то доказательство своих слов. Ну, или стаю крыс приведи сюда. Я даже разрешаю тебе выстрелить в них из лука, чтобы у тебя шанс вернуться был. А вы так и стойте!» «Госпожа, но они же меня сожрут!» Все-таки попытался переубедить меня молодой десятник. «Но здесь я тебя сожру! Люблю сырое мясо брехливых гоблинов!» Кровожадно облизнув губы, с алчным взглядом произнесла я. Бжек, казалось, лишь соприкоснувшись со мной взглядом, резко подскочил, как ошпаренный, и побежал к лесу. Но уже шагов через 100 у него таки включились мозги, и он сбавил ход. Ведь в тяжелом доспехе силы заканчиваются очень быстро, а их как раз лучше приберечь на обратный путь. В то время, пока этот помет Нурглов двигался к лесной чаще, я попыталась убедить бойцов. «Вы же понимаете, что если там нет лесных крыс или хотя бы кусков тел, пусть и не наших селян, то все вы здесь и останетесь на поживу дикому зверью. Так что покрывать десятника смысла нет. Или вам по нраву сдохнуть прямо так?» — раздраженно спросила я. «Госпожа, простите нас, мы виноваты, правда виноваты». Начали оправдываться бойцы, и у одного из них даже слезы потекли. «Ну же!» «Чего тянете Тура за вымя?» В ярости от нетерпения взвилась я. «Мы заплутали слегка, госпожа Кари. Вы уж простите нас!» Размазывая сопли, запричитал солдат. Тут я уже хотела было ткнуть одного из них древком копья в лоб хорошенько, но один из бойцов, Туруб, явно это понял и перебил сопливого собрата по оружию. «Мы сильно заплутали. Бжек картой толком пользоваться не умеет. Дебил кусок. И к тому лесу вышли мы с северной стороны, и, завидев тварей, втихую затаились, чтобы уйти шанс был. Так что, кого жрал огромный вожак, мы толком-то и не рассмотрели. Может, это и не наши гоблины были. Такие трупы в траве плохо видно было. Так мы тихо рванули назад, что было сил. Затем пару верст как отбежали, так и доспехи в звездонную сумку десятника сложили, чтобы темп держать хороший». Торопливо поведал мне Туруп о своем выдающемся патруле. «А почему сразу не сказали, как все было?» Просто полыхая от ярости, буквально прорычала я. «Так Бжек говорит, госпожа еще и наградит. Двумя десятками пойдем. Да и охотников еще прихватим. Это ж какое побоище будет. Целую стаю крысюков уничтожим. А может, и гнездо. А там и пара новых уровней, глядишь, каждому упадет». Трусливо опустив голову, с вожделением произнес Туруп. «Да еще и вожак, это же потом хвастать можно будет. Мол, какие мы ловкие и бесстрашные, и бойцы его тоже поддержали. Это ж ни одна девка в деревне не откажет после такого». Эти пару сотен ударов сердца, пока Туруп рассказывал о своих жалких и влажных мечтах, Бжек успел добежать до лесной чащи, а я, благодаря своему высокому восприятию в 6 единиц, легко рассмотрела несущуюся к десятнику тень, которую этот подслеповатый гоблин, кажется, даже не видел в сумерках. Хотела было закричать, но Бжек хоть и был туповат, как видно, но и десятником он был не просто так, как минимум сражаться толково умел. Потому-то мелкая лесная крыса, всего-то локоть в холке, еще на подлете была разрублена мечом, наверное, до самого позвоночника мясо ей раскроил. По крайней мере, кровь фонтаном брызнула знатно. Впрочем, кричать смысла уже не было. Ведь испуганный Бжек мчался не хуже той лесной крысы, и бежал он теперь к нам. «Поднялись, олухи!» — коротко отдала я приказ. «Луки, к бою!» Да и сама достала лук, готовясь стрелять. Хотя бессмысленно все это было. Ведь стало это понятно уже мгновение через 10, что, впрочем, поняли и 5 солдат. Потому-то они и рванули с такой скоростью, что я даже на мгновение среагировать не успела. Но и кричать, или тем более догонять этих трусов, смысла не было. Зря только силы потрачу. В таком страшном переплете как вообще заставить их сражаться? Если они прекрасно понимают, что их здесь убьют крысы, точно убьют. А вот за невыполнение приказа вполне могут наказать не обязательно казнью. Очевидно, что и не думали они сейчас толком, попросту отдавшись страху, и меня, видимо, они боялись меньше, или просто рассчитывали, что я побегу вместе с ними. Вот только будь у них чуть больше мозгов, то и они поняли бы, что это бессмысленно, потому как лесные твари бежали легко, доспехов на них не было, да и не устали они от целого дня на ногах с полной выкладкой, а жрали сейчас, как видно, что-то вкусное. Так что шансов сбежать от них не было никаких. Как, впрочем, и победить их тоже. Все же целая сотня тварей во главе с действительно вожаком — это не то количество, которое сможет одолеть даже 2 десятка воинов. Как минимум без полевого мага это было бы нереально. Впрочем, пробежавший мимо меня Бжек, казалось, совершенно не заметил, что его госпожа отправляет одну стрелу за другой в эту живую волну лесных крыс. Но это было и неплохо. В такой ситуации свидетели мне точно не нужны. Даст великий Антерос, может, и выживут эти бездари, которые так витиевато врали мне, что я даже подумала о засаде с их стороны. Обидно все же, что так ошиблась. Все же о готовящемся на меня нападении склизких гоблинов господин Таталемсо предупреждал. Но вот предположить, что недруги господина воспользуются действительно огромной стаей крыс, было определенно сложно. Стрелы летели одна за другой, и, казалось, каждая из них находила живую плоть, в которую могла вонзиться. Правда, может, это было и не так, ведь становилось все темнее с каждым ударом сердца. Как итог, между убегающим десятником и первыми лесными крысами было шагов 200, благодаря чему вдоволь пострелять из лука не вышло. Поэтому уже спустя 10 ударов сердца мне пришлось отбросить лук и достать меч со щитом, притом готовясь применять всю имеющуюся у меня магию. Первых тварей я встретила потоком ледяного ветра, который в один миг позволил заткнуть пасти бешено верещащим тварям. Силы заклинания хватало шагов на 20, при этом я успевала направлять конус обжигающего холода на всю набегающую волну тварей. Причем расход 20 единиц маны за один удар сердца позволял очень эффективно заставлять терять ориентацию в пространстве лесных крыс, которые так сильно полагаются на свое обоняние. Штук 50 тварей, которые двигались плотной группой, забились в припадке, яростно пища и пытаясь содрать корку льда со своих глаз. Вот только это все было напрасно. Они сейчас уже не бойцы, а всего лишь слепые твари, которых и остается, чтоб просто добить. Весь мой опыт убеждал меня не торопиться, поэтому я не спешила вступать в бой, ожидая, когда немного отставшие лесные крысы бросятся на меня и пополнят ряды пищащих от боли тварей. По большому счету, именно так основная группа и поступила, только попытавшись, кажется, на одних инстинктах начать оббегать замороженный участок земли, почувствовав оттуда опасность. Но и это им не помогло, и теперь большая часть стаи оказалась полностью обезврежена. Ведь замерзали не только носы и глаза, но и лапы, да и вообще тело тварей полностью, так что подвижность они потеряли сильно и отползти с промороженной земли не могли толком. При всем при этом с десяток тварей ловко обогнули меня, не приближаясь на дистанцию поражения ледяным ветром, и жадно рванули за убегающими гоблинами. Чересчур разумное поведение, вот это мне серьезно не понравилось. Это было за гранью возможностей как лесных крыс, так и их вожаков. Насколько я помню, господин Таталемсо об этом не рассказывал, когда мы изучали бестиарий. Уж он точно не мог забыть или тем более ошибиться. Следовательно, здесь однозначно что-то было не так. Но толком обдумать эту мысль я не успела, потому как на ногах в принципе остался только вожак лесных крыс. Крупный на вид, чуть крупнее волка. Не вар, конечно, хотя варга я никогда вживую не видела. И слава великому Антерусу за это. Причем вожаки лесных крыс славились очень крепкими и гибкими телами, способными выдержать попадание даже стрелы. Их шерсть, казалось, превращалась в сталь, а клыки были способны выделять сильнодействующий яд. Вот только маны у меня осталось еще больше 300 единиц, а дистанционных атак у твари не было и в помине. Первая попытка вожака атаковать была встречена сконцентрированным потоком ледяного ветра. Таким обжигающе холодным, что, сумев прикрыть одной лапой глаза, тварь, громоподобно взревев, на миг заглушив безумный вой десяток глоток мелких крыс, отступила, так и не сумев приблизиться и на 10 шагов. Но при этом и повреждения она толком не получила. Еще две неудачные попытки, и левая лапа вожака оказалась серьезно обморожена. Прямо на глазах с нее уже начала отваливаться кожа целыми лоскутами. Но и у меня мана осталась от силы 150 единиц. Тут я как раз собиралась достать из своей бездонной сумки оружие господина, ведь в ближнем бою, будь я хоть трижды опытным воином, но существо и ранга 17 уровня победить не удастся, просто потому, что лишь по его малейшим движениям была видна невероятная сила и мощь в его теле. Мой экзокостюм хоть и крепок, но уповать на него полностью не стоит, по той причине, что разодрать его смогут и ничтожные лесные крысы, особенно если ты окажешься обездвиженной. Нет, это даже не мои мысли, это слова господина Таталемосо. И вот кому-кому, а ему я доверяю полностью. Впрочем, пока я все же решила придержать свое оружие последнего шанса, ведь мана еще есть, и пару нападений выдержать вполне можно. Вот только тварь, словно получив приказ, отошла еще на 5 шагов назад, а в следующий миг с ней рядом появился гоблин в довольно роскошном одеянии, совсем не подходящем для подобной ситуации, да и лесу в принципе. «Ну что же ты творишь, девочка? Зачем же ты портишь такого красавца?» Не знаю, что еще хотел сказать этот волшебник. Просто-напросто плевать мне было на это. Невидимость могли использовать только отверженные, специальные наемные убийцы или высшие аристократы. В этом случае, если аристократа убивать было нежелательно, как рассказывал мне господин Таталемсо, ну или его труп нужно обязательно хорошо спрятать, то вот две первые категории очень даже нужно атаковать в подобной ситуации, хотя бы для того, чтобы выжить самому. «Я же прекрасно понимаю, что, как сказал господин, ты, главное, выживи, а я со всем остальным разберусь. Поэтому я открыл огонь по этому любителю оставаться в невидимости. Очередью, совершенно не думая экономить боеприпасы». Защитный барьер на мгновение вспыхнул вокруг мага, но уже через два удара сердца и восемь залпов технооружия, когда этот гоблин лишь начал поднимать руки для ответного удара, сфера со скрежетом лопнула, пропуская смертоносные заряды к телу волшебника. Мелкие металлические шары в один миг разорвали такой красивый и яркий походный костюм чародея и на миг прижавшего уши вожака лесных крыс, превратив их тела в кровавое решето. Причем голову мага вообще развалив, как спелую тыкву. Я даже стреляла до тех пор, пока патроны не закончатся в оружии, но только услышав сухой щелчок, мгновенно перезарядила его. Ведь подобные твари вполне могут и переродиться, потому как господин Таталемсо рассказывал мне об этом. Но прошел один миг, затем второй. Слава великому Антерусу, вот уже спустя 10 ударов сердца, кроме пронзительного воя ослепленных крыс первых уровней, ничего больше не происходило. Облегченно вздохнув, в то же мгновение я рванула, материализовав короткий меч из карты, чтобы добить, возможно, еще живых тварей. Сейчас я говорю не о мелких крысах, а именно о чародее-гоблине. Через 10 минут, наконец-то закончив со сбором трофеев, я смогла спокойно выпить из бурдюка так любимого господином травяного отвара, отвратительного на вкус, воняющего, казалось, отхожим местом. Никак не могу взять в толк, но по какой-то причине ему он очень нравился. Хотя, может, это я чего-то не понимаю. Впрочем, это было неважно. Ведь собрать удалось не только 159 ОС, но и получить одну очень интересную карту. Хотя, как оказалось, большая часть мелких тварей все же сдохли от моего ледяного ветра, а выжили самые крепкие. Тут, что удивительно, с тела вожака лесных крыс ни ОС, ни карты получить не удалось. А вот чародей, который вроде как лишился башки, получив два заряда, казалось, прямо в голову, успел поделиться со мной богатыми трофеями. Как это можно было объяснить, я не знала, но только до того момента, пока не прочитала описание карты навыка. «Карта навыка. Кровавая метка крысиного предводителя. 1 из 3. Ранг. И плюс. Описание. Позволяет контролировать существ, расы и подвидов крыс, вплоть до И-ранга включительно. Одновременно может быть порабощена лишь одна особь. Существо, получившее кровавую печать, полностью подвластно воле хозяина. Кровавая метка позволяет в случае получения повреждений и ран владельцам автоматически перенести большую их часть на порабощенную особь». «Однозначно, господин будет рад подобным трофеям. Это все же карта И-ранга и, наверное, очень редкая. И мне кажется, вопрос с неожиданно появившимися очками системы он легко решит. Да и как там поживают мои солдаты, очень уж интересно», — думала я, устало шагая в сторону деревни, в которой однозначно буду ночевать, ведь сил возвращаться в форт у меня сейчас точно нет. На удивление, все же Бжек не соврал насчет количества лесных крыс, так что было бы жаль, если он и солдаты не выжили. Однако тут моя совесть чиста. Я для них сделала вообще все возможное. Надо будет не забыть господина попросить солдат из города новых прислать. А то этих, как понимаю, возможно, окажется в свете нынешней ситуации маловато. Стирая щеки кровь, подумала я.